То, о чем мы уже знаем. Жнецы отправляют патрули атаковать логистику, находить группы выживших и создавать хасков. Мы не знаем, где перебили этот второй отряд, но уверена, что они уже насажены на зубы дракона, если не сильно обгорели. Ладно, что дальше? Добрались до склада. Охрана отсюда куда-то свалила, но нам оставили ящики с едой и запиской, а еще картой, как добраться до ближайшего города. Ну, не нам, а тем, кто сюда придет. Странно, но спасибо, наверное, уважаю тех, кто это сделал, вы куда лучше всех этих исполнителей. Больно. Внутри все горит. Хочется блевать, но не выходит, все стоит комом. Это еда, в ней было что-то. Горит. В голове, я слышу, больно. Замолчите. Заткнитесь, я приказываю. Заткнитесь, пожалуйста. Боль. Ау. Я немедленно вышла на связь с подчиненными. Джалим, ты сожгла все припасы, перебила она меня, и немного попользовалась твоим терминалом, пока ты спала, о чем сообщаю. Ящики прибыли из гегемонии. Понятия не имею, кто и как провез эту отраву на Тессию. Внутри меня все сжалось. Контрабандисты, ты не хуже меня знаешь, что трафик никогда не прекращался. Оружие, товары, рабы, тут же продолжила Матрона, в том числе освобожденные наши деликатесы, в которых повара и садоводы гегемонии весьма искусны, и которые ценятся элитой цитадели. Факт, пути разделенные, но гегемония себе не изменила, просто стала аккуратнее. Совет матриархов, да и долотрессы тоже имели свои выгоды с происходящего, торгуя не только с революционерами, но и с ослабленной гегемонией, которая более не могла игнорировать мир вокруг, так как лишилась в том числе ключевых производств. Матриархи планомерно подминали батарианцев под себя, по крайней мере считали так, а сами батары надеялись воспользоваться советом. Кто бы победил в этой дуэли лжецов, мы уже не узнаем, ситуация снова изменилась. Серый посредник, разумеется, тоже имел от торгашей и контрабандистов свою выгоду. Я ничего не отрицаю, если не можешь предотвратить, возглавь или расслабься и попытайся получить удовольствие по ситуации. В общем, всех все устраивало, все дружно предпочитали не замечать нелегальный трафик. Да даже сейчас в рефрижераторе лежит рыба и фрукты, привезенные из батарианского пространства. Они вкусные. Конечно, кто попало подобное есть бы не стал, только богатые. А перевозчик не стал бы пытаться пробовать, так как за подобную пробу расплачивался бы годами. Кажется, тот, кто придумал, знал, что делает. Нужно срочно исправлять. И куда еще были доставлены эти грузы? Сейчас я передам по цепочке, потом мы починим тот передатчик, а затем, Джалим, нужно выяснить, кто это сделал, как и зачем. Доставка такого груза не может быть случайной. Чем больше мы имеем дело с паразитом, тем больше я убеждаюсь, что со жнецами иметь дело проще. Да, индоктринация, предатели в ваших рядах, стреляющие в спину. Но жнецы всегда отличались некоторой прямолинейностью. Заразить пищу для них слишком случайный, слишком неконтролируемый процесс. Доставка естественных, выращенных в природе продуктов, выгодный бизнес. Да, в жизни каждого не слишком богатого жителя галактики, или военных, синтетика обязательно присутствует. И чем вы беднее, тем в большем количестве. Создать питательный батончик не проблема, и напиваясь в чистилище вы будете закусывать чем-то подобным. Если вы кварианец или валус, будете питаться жидкими концентратами. Военные тоже часто питаются именно пайками, они банально компактнее и лучше хранятся. Но, если у вас есть деньги, вы постараетесь питаться чем-то получше. Азарийская и саларианская рыба, искренне обожаемая краганами, которая на пустынной тученке недоступна. Водоросли с Суркеша. Из гегемонии давно уже идет сельскохозяйственный трафик. Все те вещи, которых официально не существует. Есть даже организации, которые специально привлекают к выращиванию разумных и показывают их заказчику, подтверждая, что продают настоящий, чистый, выращенный специально обученными специалистами с заботой их умелых рук продукт, превращающие обычные продукты в платиновые по весу. Самые разные культуры, которых официально не существует. Азарине покупают продукты, выращенные в том числе азарийскими законтрактованными или рабами на батарианских плантациях. Официально, ага. По факту сам факт поставок никто особенно не скрывает. В конечном итоге, жить с комфортом хочется всем, просто есть те, кто на этом зарабатывает. Джокер, выбравшийся из одного из грузовиков, сидя на ступеньках и рассматривая горящие тела через костюм химзащиты, которые ему явно помогли одеть, спросил: А поможет, я не сомневаюсь в твоих навыках, Лера, но эти поставки всю жизнь были. Да даже мы в Альянсе на выпускной покупали всякое. Факт, это и плюс, Джефф. Когда этим занимаются нередкие контрабандисты, маршруты отлажены, заказчики известны. Это бизнес. То, что они официально не зарегистрированы, ничего не меняет. Джокер тут же поинтересовался, глядя с интересом. То есть то, что они преступники, всех устраивает. И этих хлыщей из Совета Цитадели тоже, а Туриков, я улыбнулась. Может, по законам Цитадели они и преступники, но корпоративные традиции Азари очень специфичны. Насколько твои действия законны и полезны, определяют юстициары. Пока они не в претензии, ты действуешь законно. А если в претензии ты игнорируешь предупреждение, тебя просто убьют. Орден в свое время многое сделал, чтобы наше общество развивалось, а не дралось друг с другом. Азари вокруг поморщились, а пилот насмешливо фыркнул. Законники, ага, наслышан, да и Самару помню. О, да, юстициар, которая, кстати, присутствует в этой реальности, Самара, типичный представитель их ордена. Ты или виновен, или нет, никаких полутонов или но. Если виновен, тебе дают один шанс сдаться, после чего сопротивление при аресте пресекается летально. Попытка помешать юстициару в любой форме карается смертью мешающего, даже если эта попытка законная. Потому они почти не покидают миры Азари. Сразу после контакта с саларианцами случались инциденты. Да они до сих пор происходят, когда юстициар покидает республику, преследуя кого-то. Но сейчас они лучший пример и описание. Тогда ты понимаешь, корпорации, наемники, контрабандисты и банды решают свои бизнес-вопросы, а орден следит за порядком, находясь над всей этой системой. И для них нет разницы, моя фирма, доставшаяся от Бенези, корпорация, производящая оружие или контрабандисты, перевозящие полулегальные продукты из гегемонии. Они должны быть выше этого, они неподкупны и беспристрастны. И они не пытаются пресечь трафик, значит все в норме. А далее товары попадают на миры вроде, тут я запнулась, так как вспомнила, как сейчас выглядит мой пример, КХМ Иллиума, и расходится по мирам уже Цитадели, как законный товар. Сейчас у меня сложности со связью, но используя квантовый передатчик, информацию получить смогу. Что я и сделала, удалившись в свой трейлер. Контрабандисты – это отдельный геморрой, который дарит галактике именно Азари и наша корпоративная культура. Да, разные расы внесли свой вклад в галактический криминал. Азари и Краганы – в создание бригад наемников. В работорговцы отлично вписались Альянс, тогда – батарианцы и турианцы – как ни странно, различные нелегальные производства часто курируют саларианские кланы, а транспортировкой занимаются опять же Азари. Просто потому, что наша культура к подобным вещам относится проще, чем те же турианцы. Сложно быть контрабандистом, когда честь запрещает тебе лгать, но и такие уникумы встречаются. Так что когда я засела за мониторы, то уже знала где и что ищу. Нужно только подтвердить сложившуюся стройную теорию. Особенно, когда у тебя есть номер склада, пробить фирмы, которые используют этот логистический узел, сделать запрос в сети посредника. Параллельно слушаю переговоры на общем канале десантниц. Сама не лезу, только слушаю. Это не только вопрос слежки и доверия, но и необходимость знать, что происходит вокруг, как себя чувствуют подчиненные. Конвой спрятан на территории склада, грузовики без опознавательных знаков не будут привлекать слишком уж много внимания. Жнецы где-то далеко, паразит тоже. Десантницы следят за дорогой и окружающим пространством, пока остальные идут припасы, а я информацию. Запрос отправила, остается ждать и слушать переговоры. Над дорогой прошли 4 глаза, никого не трогали, чисто. Транспорты на горизонте, наши, прошли мимо, чисто. Стандартная ситуация, в общем, как я и говорила, жнецы и паразит сейчас заняты городами и друг другом, где для них есть больше целей. Вылавливать по полям одиночек будут потом. На монорельсе движение. Приближается состав. Идет по нашему пути. А вот это уже может быть проблема. Глаза жнецов атакуют любую технику в зоне видимости. А тут монорельс и поезд, который будет видно с воздуха на огромном расстоянии. Не сходится. Джалим, видимо, подумала так же. Скрыться. Джокер, сиди в грузовике, а лучше лежи и не отсвечивай. Ты тихая и незаметная лужица. «Понял, а я уже», — ответил тот, — «и откуда они только лезут? Хотелось бы знать, но пока я через камеры наблюдаю, как на горизонте приближается точка несущегося по монорельсу поезда. Он грузовой, так что доступ на станции на логистических складах вроде нашего имеет. И, ау, окрыленная внезапной мыслью, схватилась за рацию. Я думаю, для них было бы логично искать выживших на складах. Джелим это не удивило. В любом случае, готовимся к бою. Не хотелось бы привлекать внимание, но я тоже думаю, что гости едут именно на наши души. Тут одна из десантниц уточнила. Может, сделаем выстрел из пушки по монорельсу? Идея хорошая, но... А если это наши войска? Ну, логистическая команда? Не самое разумное решение. Кажется, эта мысль десантниц несколько удивила. А мы не знаем, вы же, ну, я бы хотела знать, правда. Но местная связь лежит. Так что, увы, мы не просто так ехали чинить вышку связи, если кто забыл. Кажется, говорившая смутилась. Простите, тут влезла уже Джалим. Ты забыла приказ? Серьезно? Сарказм можно было черпать ложкой. Я же промолчала, не мешая моей подчиненной работать с персоналом. Да и самой интересно, что та ответит. Азари тихо, но слышно по рации, произнесла. Ну, я думала, что вас это не касается. Понятно. Примерно такого я и ожидала. Об этом мало кто задумывается, но способности серого посредника многими воспринимаются как магия. Раз, и ты уже все и обо всех знаешь. Два, и все уже пляшут под твой мотив. Это не так, разумеется. Сила посредника – это поколение прикормленных агентов на зарплате, мониторящие экстранет, ви, знакомые, конкуренты, покупатели и продавцы. И роль посредника тут не столько быть переговорщиком, сколько пауком, соединяющим паутиной связи покупателей и продавцов, а также контролировать тех, кто делает это вместо тебя. И когда есть проблемы со связью, есть они и с доступом к информации. Поезд тем временем приблизился и начал замедляться. Джелим перехватил автомат получше. Всем приготовиться. К нам едет. Будь готова выехать со склада и стрелять. Водитель бронетранспортера ответила. Принято. ГК заряженный готов. Монорельс приблизился еще. Видно, что как минимум передний вагон обстреливали. А в кабине через оптику шлема различилась уродливая фигура турианца, из шеи которого торчат трубки, а глаза светятся синим. Я едва узнала собственный голос. Это Хаски. БТР, огонь. Машина взревела, выкатилась со склада, и установленная на крыше 155 мм пушка грохнула, посылая снаряд в противника. Тут ударил в кабину, внутри раздался взрыв и скрежет, но поезд продолжил замедляться. Если кого и убило, то точно не всех. За локомотивом еще 6 вагонов видно, из десяток платформ. Готовься, огонь. Рявкнула Джалим, деформациями. Зажмем их, по монорельсу, сбейте с курса. Поезд прекратил замедляться, что нам очень на руку. Склад имеет собственный перрон, и если удастся его повредить, пушка транспортера успела сделать еще 3 выстрела, когда поезд влетел на станцию. Десантницы все это время гнули рельсы, успешно. С оглушающим скрежетом рельса подломилась под весом поезда, и движущийся на приличной скорости товарняк слетел с нее, врезаясь и разрушая стену склада. Грохот и скрежет стоял оглушительный, стена выше поезда начала на него осыпаться. Но и сам поезд тоже грохочет, горит и сминается, оставляя за собой огненный шлейф пожара. Передняя пара вагонов смялась просто в кашу, и с него посыпались хаски, как брошенные куклы, ударяясь о все подряд. Бронетранспортер и десантницы открыли огонь, в состав полетели сингулярности и деформации, сминая металл и мешая хаскам выбираться из завалов. Тут уже и мне пришлось хвататься за пистолет, так как до склада было недалеко. 3 вагона влетели на перрон, проломили стену и влетели в помещение складов, как раз ко мне. Здесь пушка уже не достанет, приходится работать ручным оружием. Благо, что хаски по большей части турианские и саларианские, а у нас десантницы, все поголовно биотики. И не было крупных тварей или банши. Когда полчаса спустя натиск мы отбили, и процесс перешел в зачистку, я смогла выдохнуть. У нас есть раненые, но все живы. Похоже, сборщики искали выживших, указала Джелим на лежащие на одной из платформ сложенные в виде цилиндров зубы дракона. Пополнение себе собирали. Приятного мало, но это факт. И вот еще. Джокер, ты там как? Пилот весь бой ожидаемо прятался. Ну их нафиг, такие развлечения. И голос такой, напуганный. Неужели испугался, Джефф? Тот ответил не сразу. Не, как ты могла подумать? И на смех, шутку десантницы оценили. Добавил, не вижу проблемы. Ну серьезно, я обычно наблюдаю врага через дисплей моей птички, Одно касание и бум. А тут все, что я могу, это сидеть и смотреть, и ждать. Ну, это я могу понять. Тут я сама себе улыбнулась. В космическом бою королями ощущают себя именно пилоты-артиллеристы, тогда как десанту остается ждать и надеяться. Если прилетит, даже понять ничего не успеешь. А если не прилетит, то твое ожидание закончится ничем, противника в тишине коридоров ты даже не увидишь. А если увидел, у вас проблемы. Тут получилось наоборот. Ладно, думаю, не стоит слишком задерживаться, влезла Джалим. Если они послали команду, могут и проверить, куда они делись. Предлагаю валить, пока за нами не прилетели. Я согласилась, разумеется. Если это будут глаза, еще отобьемся. А если эсминец Жнецов, то уже никак. Не думаю, что за нами пошлют эсминец, конечно же. Но это тот случай, когда лучше перестраховаться. Мы в чистом поле, прятаться негде. Поврежденные машины или оборудование сильно усложнят движение колонны и снизит автономность. А нам еще центр связи чинить. Он ждет. 25. Полятисси, Лера. После боя на складе колонне пришлось срочно покинуть это место. Началось все с еще одного патруля Жнецов. Глаза на 6. Две цели. Цилиндрические перехватчики Жнецов появились на горизонте, явно направляясь в сторону склада. Они не прячутся, движутся на высоте сотни двух метров и на фоне неба их прекрасно видно. Более того, они почти сразу дали залп, прочертивший по крыше одного из зданий оплавленную дыру, которая немедленно начала тлеть. Если ничего не сделать, будет пожар. Из хорошего, у нас кроме трех грузовиков, еще и бронетранспортер. Его 155 мм орудия и пулемета вполне достаточно, чтобы разрушить центральную секцию с излучателем. Плохая новость в том, что эти их алые лучи весьма бодро прожигают и броню техники тоже. И это не неповоротливые танки гетов, они летают и маневрируют в воздухе. Похоже, мы привлекли их внимание, отметил очевидный Джокер. Мне бы хоть что-то летающее, я бы им показал. Чего нет, того нет, Джефф, спрячься. Пилот подчинился. Так я же не вы, снаружи бегать. Просто без корабля, бесполезен. Ну, с этим сложно. Космос совершенно точно контролирует силы Жнецов, об этом до обрыва связи было точно известно. Это здесь, у поверхности глаз не так много. Но первые часы Жнецы активно выжигали космопорты, частные, армейские, все, затем машины на трассах, сжигали любую технику, которая хоть потенциально может двигаться, и делали они это даже слишком успешно. Как они все нашли? Ну, наверное, как и прошлое вторжение, еще в нашей реальности. Весь самый важный трафик проходил и обрабатывался цитаделью, которая построена Жнецами. И то, что в этой реальности цитадель сгорела, ничего не меняет. Слишком малый срок, чтобы все было перестроено, особенно у Азари. Расположение здания и инфраструктуры осталось прежним. А потом упала местная связь, и стало совсем плохо. Можно без особых проблем узнать, что происходит на другом конце галактики, но не что происходит в ближайшем городе. Курьеры могут перемещаться разве что бегом, координация фактически мертва. Так мы и оказались втянуты в ремонт башни связи. Бронетранспортер прятался на складе, пока глаза не приблизились, обстреливая лучами складской комплекс, после чего резко выкатился и выстрелил. Глаз накрыло взрывом, но тот вылетел из облака детонации дымящимся, немного искрящим, но относительно целым. «Ракеты!» — приказала Джалим. Вот только перехватчики Жнецов явно не готовы просто быть мишенями. Алые лучи ударили один в бронетранспортер, другой в склад, в позицию как раз выглянувших стрелков, прочертив по зданию алую линию. Стена расплавилась, материал осыпался кипящими хлопьями, по связи раздались крики раненых. Луч относительно небольшого корабля способен прорезать броню Нормандии, что говорить про обычный склад, просто не рассчитанный на подобное. Но десантницы все же запустили ракеты. Вполне удачно оба снаряда, несмотря на попытки уклонения, поразили цели. Один глаз завертелся вокруг оси, и искря алым воткнулся в землю, после чего последовал взрыв. Второй пережил уже второе попадание, но падать отказался, хотя видно, что он горит. Еще залп. Бронетранспортер дал очередь из пулемета. Перехватчик Жнецов пережил и это. Пули отрывали от него секции, а гул стал натужным, но не упал, и дал ответный алый луч по транспортеру. После чего, судя по взрыву, излучатель глаза умер. Машина вспыхнула, когда луч прожег ее броню, а через секунду вспыхнула изнутри, выплевывая пламя через пробоину. Пламя ударило из дыр, прожженных перехватчиком, а десантница-пилот перестала выходить на связь. Я вздохнула. Глаз же, яростно гудя и оставляя дымный шлейф, начал было падать, но в десятки метров над поверхностью выровнялся, нацелившись ровно на склад и дал еще один алый луч. А я думала, орудие уничтожено. В этот раз попадание было еще точнее, и пара десантниц были сожжены, вместе с куском стены. Ответная ракета прошла мимо, слишком маленькая дистанция, но и перехватчик уже не смог маневрировать, и впечатался в стену. Похоже, это было слишком даже для него, мда. Раздался грохот осыпающихся перекрытий, а затем одна из десантниц закричала: «Он внутри, огонь!» Я выскочила из своего грузовика, чтобы увидеть, как ядро перехватчика, сфера глаза, вылетело из-под завала и немедленно попало под перекрестный обстрел, забрасываемый биотикой. Биотические воздействия помешали ему маневрировать, и едва выбравшись из стеллажей и ящиков, шар тут же оказался под воздействием сингулярности и деформации. Он попытался несколько раз дернуться, затем смялся и погас. И только тогда я смогла выдохнуть. «Сколько мы потеряли?» Джелим пересчитала десантницы и ответила: 5 минус, 2 ранены. Ну и броневик тоже. Уходить нужно, они еще вернутся». Я выглянула из окна, посмотрев на факел, в который превратилась наша бронемашина. Уж очень удачное попадание, обычно эти броневики показывают просто чудеса живучести. Если подобная машина выдержала даже пилотирование Шепарда, хотя там был Мака, а тут азарийская модель. Но есть проблема: без бронетранспортера колонна будет дико уязвима. Еще один такой патруль, и нас сожгут раньше, чем успеем отреагировать. Нужно сделать отверстие и посадить на крышу ракетчиков, я не знаю. Джелим подумала и согласилась. Хорошая идея. Возьмем ящики, пробьем в крыше дыры. Будут импровизированные огневые точки. И хоть какая-то защита от обстрела, если что. Иначе ты права, первый же налет, и все кончится. Все понимают, что даже так наши шансы не самые высокие, но это лучше, чем ничего. Глаза опасны как раз своими лазерами, которые способны, при должной удаче, прожечь даже броню крейсера, или как минимум повредить уязвимые точки, которые невозможно нормально бронировать, например гондолы двигателей. Так что прожечь наземный транспорт для такого корабля вообще не проблема. Потому они с такой легкостью и нарушили логистику, одним выстрелом сжигая грузовики. Кстати, еще одна наша проблема: до этого путь через заторы прокладывал транспортер, теперь придется объезжать, что быстро и выяснила колонна, покинув склад. До интересующего нас комплекса связи всего около 150 километров, но благодаря заторам это займет еще пару часов. Джокер перебрался в мой грузовик и спросил: «Так что там с зараженной едой?» Я пожала плечами. «А что может быть?» Замалчивание новостей из гегемонии на пользу никому не пошло, и контрабандисты успели совершить еще 1-2 рейса каждый. Да и просто есть те, кому наплевать, лишь бы платили. Как ты понимаешь, тем, кто это распространяет, деньги не особо важны. Заплатили тройную цену за риск, если нужно, то и 5-кратную. Желающие нашлись, и не запретишь же всем. Мне удалось блокировать перемещение беженцев, ну, большую часть. Но вот грузы, такого никто не ожидал. Контрабандисты все же просто перевозчики, они не проверяют и не нюхают каждый контейнер. Есть поставщики и договоры. И даже так есть те, кто в любом случае попытается нажиться, и не станет сообщать об опасном грузе, даже если потребую я, как посредник, особенно, если потребую. Джокер хмыкнул, сидя в тени: все же места внутри грузовика не очень много, большая часть занята техникой. На потолке есть лампа, но она выключена, и свет идет от мониторов. Едем ровно, подвеска хорошая, внутри слышен лишь тихий шорох кулеров охлаждения. Пилот с успешкой заметил: все всех хотят поиметь. Кто бы сомневался, я только руками развела. Таков мир, Джефф. Это было во время вторжения жнецов, это есть сейчас. Во время нашего вторжения жнецов мне очень часто приходилось осаживать излишне алчных. Контрабанда, самопал. Направлять на них силы цитадели, чтобы уменьшить ущерб. Так как слов они не понимают никогда. Цербер под видом лагерей беженцев делал всякое, протянул пилот. Я задумалась, но все же кивнула. Ну да, я знаю, что призрак был индоктринирован и они делали хасков по приказу жнецов, но не он один такой хитрый. Кабальные контракты, фактическое рабство, химия, которую гнали на Омеге и в других местах, и продавали задорого, под видом дорогих медикаментов. Пришлось постараться, чтобы поставить их на место. Я обратила внимание на один из мониторов, где на горизонте видна неспешно вышагивающая фигура жнеца. Он так велик, что выделяется даже на фоне полей и города на горизонте. Приближаемся. Джелим ведет брифинг. Военная база, где находится башня связи, находилась за городом. Наша цель. Там должен быть персонал, но сканеры босса никого не видят. Ни электроники, ни охраны. Судя по тому, что башня связи не работает, они мертвы. Наша задача проста. Взять под контроль башню, провести срочный ремонт. От этого зависит координация сил республики в регионе. Сейчас мы даже не знаем, что происходит в ближайшем городе, кроме того, что там ходит жнец. Эту черную креветку тупо хорошо видно. Раздались смешки. В любом случае, сохраняйте осторожность. Паразит используют почти неизмененных зараженных, чтобы заманивать жертв. Пока не подтвердим обратное, все кроме нас, потенциальный противник. Если полезут, бейте на поражение сразу. Зараженные биотики смертельно опасны. В грудь, в голову смысла нет, мозги этим тварям не нужны. Все верно, местная связь по сути не работает. И это мешает как военным, так и мне. Ситуация, когда Тессия по сути разделена на мертвые зоны, связь или не работает или глушится, создает огромные сложности. Мы могли бы координировать действия и маршруты, наносить удары по слабым точкам или центрам переработки органиков, которые жнецы наверняка возвели, бомбить позиции паразита или обходить их, спасая жизни. Эффективность разведки возросла бы в разы. Все то, чего сейчас не происходит. В худшем случае, системы связи будут полностью уничтожены. В этом случае придется искать альтернативу. Я немного поработала с системами связи, поискала хоть какие-то сигналы и сообщила. На общих каналах ничего, на коротких тоже пусто. Похоже, выживших действительно нет. Вообще нам повезло. За те почти 3 часа, что мы добирались до башни, нас так и не попытались уничтожить, заразить или сожрать. Тут можно только порадоваться за то, что планеты такие большие, и накрыть их несколькими десятками или сотнями перехватчиков нереально. Это и минус, проблемы со связью и координацией, и плюс, проще спрятаться. Жнецов не волнует аккуратность в их действиях. Глаза, проносясь над дорогами, режут и сжигают все подряд. Любое движение будет атаковано. В одной из построек мы заметили зубы дракона. Ломать не рискнули, мало ли, их работу отслеживают. 2 раза видели солдат республики с добровольцами, собиравшими припасы из уничтоженных машин, и пустой городок. В итоге получается, что четкого фронта не существует. Вот здесь насаженные на шипы тела превращаются в хасков, а у соседнего здания стоит грузовик снабжения войск обороны Тесси. Глаза и десантные корабли жнецов бы их атаковали, но их просто не хватает, чтобы блокировать всю территорию. Жнецам не нужно спешить, они успеют в любом случае. Мы вполне мирно подъехали к военной базе, проехали через сожженный КПП. Точнее, сначала десантницы сходили в разведку, убедились, что нас не встречают. Стены частично разрушены, даже снаружи видно, что примерно 1/3 зданий сгорело. Огонь погас уже давно, судя по всему, его не тушили и все выгорело. Но центральное здание выглядит целым, возможно, нам повезет. Внутри пусто, тел нет, только механические повреждения, внутри шел бой. В конечном итоге решено было заехать на территорию. Все же под прикрытием зданий грузовики сложнее заметить, а это критически важно. Джокер остался в машине, смотреть через камеры, я же выбралась с десантницами на разведку. Что можно сказать, это место действительно штурмовали. Следы разрыва гранат, выбоины от пули и брошенное оружие, смятые явно биотикой куски брони, но ни одного трупа. Похоже, они просто взяли и ушли, отметила одна из десантниц, и мне это не нравится. Джелим остановилась и ощупала пол. Желтоватый налет, она нажала несколько клавиш на шлеме, воняет. Это не жнецы тут развлекались. Паразит, шлемы не снимать, Джокер, сиди в грузовике. Всем действовать крайне осторожно, эти твари нахватали себе биотиков. На общем канале случился приступ единогласной ругани. Даже обычная боевая форма, усиленная биотикой, способна пробивать ударами когтей и хлыстов пехотную броню через щиты, а они поодиночке не ходят. Что случается, когда несколько таких пехотинцев спаивают воедино? Креативная и очень опасная машина смерти, которую еще и мало волнуют обычные для биотиков ограничения. А если это еще и сплавить с техникой, тогда мы все отсюда просто не уйдем. Паразитов в первом проверенном здании не оказалось. В башне связи тоже. Это здание в центре базы, по сути башня. В отличие от казармы, она не выгорела. Это хорошая новость. Плохая. Они устроили перестрелку прямо в центре управления. Класс. Ремонт рискует затянуться. Тут половина консолей порешечена пулями. Это новость неприятная, но ожидаемая. В отличие от следующей. Тут на складе четверо гражданских Азари. Попытались не пустить меня, потому что они первые тут, фыркнула Джалим, все это время продолжавшая разведку. Что с ними делаем? Ну, убивать я их не хочу, по крайней мере сразу. Отпускать нельзя, и нужно убедиться, что башня заработает. Запри их пока, потом разберемся, что с ними делать. Нужно закончить разведку, да и ремонт затянется. Консоль, похоже, обстреляли из автомата. Хотела бы я знать, кто это сделал. Нужно разобраться, прежде чем стрелять, Джелим отметила. А ведь это могли быть и они. Они без защиты тут, верно. А могли и не они. Поэтому, запрем под охраной. Если будут мешать, действуй по ситуации. Я не уверена, каким будет хорошее решение, но и просто расстреливать всех не хочу. Джелим вздохнула. Согласна, хоть и придется пасти больше вещей. Мне доложили, придется менять много чего. На складе детали есть, но это не быстро. Генератор цел. Значит, будем охранять и их тоже. Только ты же понимаешь, что они разболтать могут. Понимаю, Джалим. Просто. Хотелось бы дать шанс. Азари и так погибают тысячами, сотнями тысяч, если не миллионами. Отвечать командир не стала. Я понимаю, что правильнее будет их пристрелить, а тела сжечь, чтобы сохранить секрет того, что мы тут были. Тогда и Хаскам, и паразиту это место не будет интересно. Просто устраивать массовые казни я не хочу, пока могут быть альтернативы. Если не будет вариантов, тогда да. Пока же у нас все еще есть время подумать. До окончания ремонта. Вообще с этой башней одни сложности. База. Три жилых постройки, склад и гараж. Сейчас одна казарма сгорела, склад разграблен, в гараже наши грузовики, было пусто. Контролировать все пространство базы нас маловато, так что нужно попытаться замаскировать систему связи. Десантницы техники обещали закончить часов за 6, а пока мы следим за периметром. Благо у меня есть камера и комната с мониторами. Взгляд все время возвращается к городу на горизонте и бродящим по нему жнецам. Да, их там больше одного. Три эсминца и гигант, похожий на властелина, ходит по городу. Время от времени эсминцы жнецов перелетают с места на место. Видны зарево пожаров и вспышки алых лучей жнеца. И ответные выстрелы тоже. В городе продолжается бой. Иногда видны вспышки взрывов на поверхности и в воздухе. И много, очень много горящих построек. Отчет о повреждениях от техников интересный. Помимо обстрела у консолей присутствуют и другие повреждения. Нельзя сказать когда, но похоже, что кто-то после обстрела влез внутрь консоли и бил по всему, до чего мог дотянуться. Связаны с этим наши пленницы или нет, вопрос интересный, но информации мало. Сервера, на которых были записи с камер, повреждены. В помещении с камерами тоже шел бой, но они могут быть и не виноваты, могут действительно быть простыми гражданскими, пробравшимися на объект в поисках припасов, или нет. Паранойя, чтоб ее, и ведь личное дело не проверить, связи нет, да и доступ к этой информации хорошо охраняется. Придется решать по ходу. Жнец на горизонте тем временем снес еще пару построек, а один из эсминцев словил несколько ракет, пошатнулся, после чего упал. Сопротивляются, это хорошо. Азари не позволяет жнецам победить легко. Жаль, с паразитом так легко не расправиться. Я смотрела вдаль, пока не услышала шаги сзади. Джалим, не оборачиваясь, спросила, как идет ремонт. Та остановилась рядом и произнесла, часа через три закончим. Там наши пленницы с тобой поговорить хотят, просит лидера на пообщаться. Я обернулась к Джалим, оторвав взгляд от очередного алого луча. Матрона стоит расслабленно, но взгляд то и дело срывается на громаду жнеца на фоне. Понимаю, он даже с такой дистанции выглядит пугающе. Черная фигура, неспешно, монументально вышагивающая по городу, оставляющая за собой полосу разрушений. Наконец, я уточнила, что им нужно. Джалим развела руками. Не уверена. Предлагают помощь, говорят, могут ускорить ремонт техники. Думаю, хотят, чтобы мы забрали их с собой. Можем и не соглашаться, хотя с ними все равно нужно что-то делать. Оставлять их рядом с оборудованием – не лучшая идея. Мы обе знаем это, Лера. Придется принять решение, так или иначе. Тоже факт. Убивать? Ну, пока они нам ничего не сделали, даже не пытались проявлять агрессию. Взять их с собой – не лучшая идея, мы их не знаем. Убить разве что, но это возвращение к тому, с чего начали. Так ли они виноваты, что оказались не в то время и не в том месте? Я не знаю, и не хочу принимать это решение, но оно может быть единственно верным. Пришлось согласиться и отправиться в разоренное административное здание. Ранее это были офисы, сейчас тут та же, что и везде, разруха, следы стрельбы. В одном из офисов, под охраной пары десантниц, оказались четыре Эзари. Выглядит не лучшим образом, в гражданской одежде, грязной и потной. Они не выглядят плохо, но видно, что ухаживать за собой им было некогда. Увидев меня, они удивились. Мы просили поговорить с лидером. Прости, но могли бы и просто не приходить, если против, отметила старшая, на вид Матрона. Я по сравнению с ними как советник на фоне жителей трущоб. Чистая белая форма со вставками брони и кинетическим барьером, шлем, на них защиты нет вообще, оружие, которого у них нет. Еще и я стою, а они сидят, и получается, что я смотрю сверху вниз. Я и есть командир группы. Но, если вы не хотите, я обернулась, делая вид, что ухожу. Старшая, явно старше меня раза в три, вздохнула. Понятно, не нужно, останься. Приношу извинения, просто обычно. Офицером должна была быть Матрона, уточнила я с легкой насмешкой. Можешь считать, что у меня богатая мать и это ее солдаты. Факт в том, что мы на службе республики, а вы нет. Я могу думать что угодно, но тащить с собой гражданских не положено. Вам на военном объекте тоже быть не положено. У нас проблема. Младшие пленные попытались дернуться, но их лидер их остановила. Мы можем быть достаточно полезны. Я точно слышала, что команды снабжения используют добровольцев. Может, мы и не бойцы, но мы биотики. А там нужны будут все. А еще вы навязываетесь. С одной стороны я вас понимаю, с другой паранойя не спит. Я уселась напротив захваченных Азари. Что вы делали на этой базе? Искали еду, бросила одна из дев, не удержавшись. Нам повезло улететь из города. Твари были слишком заняты, много кто успел улетать. Только вот магазинов тут нет, вдоль дорог все разграблено. Ну и, она вздохнула, пришлось лезть сюда. Место явно заброшенное, может что забыли. Я позволила себе легкую улыбку. Мародеры. Пленницы возмущенно дернулись. Мы не преступники. Возмущенно заявила Матрона. Припасы тащат все, кто живой. Военные сидят на складах, полных еды, пока мы вынуждены сваливать бегом под обстрелом, а потом оказывается, что все растащили. Что нам, бетонную крошку лизать или у этих штук еду выпрашивать? Это несправедливо, и вы это знаете. Может быть, одна из дев добавила, мы может и не военные, но мы техники, и понимаем, как что работаем, мы поможем. Мы же не хотим все за бесплатно. Тут я решила перейти в атаку, и лениво произнесла, ну-у-у, кто-то ломал оборудование. Не пулями, нет, отдельно вскрывал консоли и ломал. Все три Азари замолчали. И вы думаете, что мы, произнесла Матрона, глупость. Остальные закивали. Я же ответила более широкой улыбкой. Может быть, или нет, и не нужно на меня так смотреть. Факт целенаправленного саботажа очевиден. А на базе кроме вас живых нет. Что можете сказать об этом? Неожиданно, возмущаться они не стали, хотя и смотрят неодобрительно. А вот десантницы, которые были не в курсе о саботаже, подобрались, готовые стрелять. Матрона посмотрела на них, на ожидающую меня, и подчеркнуто спокойно произнесла. «Я так понимаю, нас никто не спрашивает. Но что дальше? Прикажете убить нас, командир?» Последнее она очень четко выделила. Явно апелляция к возрасту, все заинтересованные знают, как банды нанимают новобранцев. Повязывают кровью. А я дева, значит более молодая, дерзкая и жесткая. Не скажу, что претензия мне нравится, но тут они имеют право. Нет, не сейчас. Я предложу вам объятия вечности в форме допроса. Мои подчиненные знают, как это делается. Соглашаться или нет, решайте сами. Но без этого доверия не будет. У вас есть пара часов на подумать, но не более. Оставаться и оборонять вышку мы не сможем, своих дел хватает. Да и не было такого требования. Нужно восстановить связь, а не стоять насмерть. Тем более, что жнецы могут прислать хасков и просто задавить мясом объект, или сжечь его, учитывая попытки его оборонять. И отсутствие активности в данном случае скорее положительно скажется на защите вышки. Уйти, закрыть и пусть работает. Только камеры оставить, чтобы отслеживать. Пленницы думали долго, но согласились, чему я откровенно рада. Я действительно буду довольна, если они невиновны. У нас есть убитые, раненые, и замена, пусть даже такая, это хорошо, но не раньше, чем они пройдут полную проверку. Мы не можем рисковать. 26. Скрежет древнего металла. Инстант. В кои-то веки. Лера. Азари пришлось пристрелить. Я не проверяла лично. Джелим приказала одной из десантниц. Объятия вовсе не требуют полностью снимать броню. Валусов никто не отменял. Нужна концентрация и сосредоточение. Благо пустых помещений было полно, так что десантница могла работать в своем темпе. И на второй гражданской та едва не свалилась, схватившись за голову и крича. Мы разбираться не стали, перестреляли всех. Тогда я спросила, что ты видела? Она вздрогнула, но ответила, разумных. Они кричали, говорили, шептали. Все одновременно, я не могла их слушать. Слишком громко. Откуда у нее все эти голоса? Я только махнула Джалим. Ты понимаешь, я присмотрю за ней. Та перехватила пистолет. Да, я все сделаю, док. Печально, но неизбежно. Я не хотела этого, богиня. Но выбора не было. Их нельзя было оставлять в живых, небезопасно было отпускать, невозможно взять с собой, так как не было никаких гарантий безопасности. Хочется сказать, что паразит поглотил их, что они были уже мертвы, но они не выглядели таковыми, как жертвы. И все же это необходимое зло. Богиня, выбора у нас не было. С другой стороны башню мы восстановили, и я заперлась в грузовике, слушая новости за эти две недели. Все плохо. Жнецы повсюду. Где нет жнецов, есть паразиты и эпидемия. Изначально некоторые области были никому не подконтрольны. Туда ломанулись беженцы, а за ними пришли и паразит, и жнецы. И сейчас там едва ли не хуже, чем в крупных городах. Паника, смерти, истерики. Гражданские не понимают, что творится. Пытаются бежать и только усиливают хаос. Отдельные личности сбились в банды и пытаются строить свои порядки. А так как гражданские Эзари стремятся в города или к космопортам, а паразит применяет заразителей, стало только хуже. Военные быстро забили на поддержание порядка, сосредоточившись на борьбе с противником и отстреле всех, кто мешает работать. Отдельный и важный труд в таких условиях – поиск и сжигание трупов, и регулярно сжираемые или заражающиеся добровольцы на этой неблагодарной работе. Никто не может точно сказать, насколько все плохо, сообщила по общему каналу десантницам, но то, что я слышу, это апокалипсис. Спасения нигде нет, куда ни пойди, везде хаос. Мы сами по себе. Я скину сводку на уники в общую сеть, кому интересно. Разумеется, они немедленно принялись изучать сводку. Джалим, откровенно морщись, высказалась первой. Дерьмо. Значит, свалить мы не можем, в городах эпидемии, нежить бегает толпами и биотикой швыряется. А где эпидемии нет, там есть самоходные кальмары. Так, верно. Помолчала, пока подчиненные потратили немного времени на обсуждение. Спросить решил Джокер. Так, какой план? Прорываемся, или уходим в леса, или там тоже все плохо. Я могла только развести руками, хотя этого никто и не видит. Понятия не имею, Джефф. Если в городах есть связь, разумные общаются, и я могу их слушать, то в сельской местности. Допускаю, что осужденных преступниц там будет полно, а у нас нет броневика. Один авианалет, и мы можем не вернуться. Так что думаю, да, нужно уходить в леса. Там меньше шансов напороться на хасков или патрули. Отличная идея, я считаю, согласился пилот, не стоит лезть под пули, если можно не лезть. Думаю, будь тут Шепард или Гарус, было бы иначе, но имеем что имеем. Я вздохнула. Судьба Гаруса так и осталась неизвестной. Сейчас, я думаю, можно уже и подтвердить смерть Архангела. Что касается других членов экипажа Нормандии, то большой вопрос, сколько из них в итоге достанется паразиту. Большая часть из них осела или в иерархии, или в республике. В республике больше, в силу схожести между людьми и Азари. Часть из них могла оказаться на Тесси, часть где-то еще. Мы не были особенно знакомы, но все равно неприятно. Если они здесь, следует ожидать, что они будут вместе с армией пытаться сдерживать вторжение. Если были в космосе, тогда укрой их тела и прими души в океане вечности. Богиня, это все, что я сейчас могу. А нам действительно пора уезжать. Курс в леса я проложила. Печально, но какие еще варианты? Не лезть же в самый ад. В сельской местности проблем не будет, мы сможем переждать. Найдем генераторы, так что без энергии не останемся. Главное проскочить мимо патрулей, и будет отлично. Мы тогда еще не знали, но вскоре по всей галактике начали массово гаснуть ретрансляторы. Жнецы решили урезать распространение паразита радикально, полностью отключив весь трафик. Кхейла. До прибытия бесконечной воли на место еще более 2 недель. Корабль в черноте пространства скольжения не спит, мы готовимся. Экипаж, пользуясь размерами корабля, устраивает учения. Я отдала в их распоряжение значительную часть вычислительных мощностей, остальное же использую для управления одержимыми в разных частях галактики. Битва за Землю закончена, Ковенант отступил, на прощание обстреляв поверхность плазмой. Урон устанавливается, как и количество жертв, но весь район бывшего портала по сути был остеклен. Космос полон обломков. Из 500 станций треть вышла из строя с разной степенью повреждениями. Ковенант был дико упорен, отдельные таранили, десант рвался в бой, игнорируя потери. Флот обороны Земли получил значительный урон. Куда меньше, чем это было бы без щитов, будем честны, но Орда смогла выставить столько пушечного мяса, что патронов не всегда хватало. И все же это успешная оборона. Да, повреждения есть, но они поддаются ремонту, раненые, лечению и протезированию. Так что результат в целом положительный, пусть и не без изъянов, но они решаемы. Адмирал Парангаски, лишившись корабля, выбрала в качестве штаба тарелку портала, точнее катакомбы под ней. Сейчас это 100 метров остекленной поверхности, под которой все те же уцелевшие тоннели. И адмирал сочла, что это хорошее место. На прямой вопрос адмирала Худа: вы же понимаете, что это риск. Уцелевшие силы Ковенанта, к тому же там содержится значительный контингент войск. Она ответила: я знаю, но я также знаю, что это решение столь неожиданное, что потенциальные убийцы и предатели еще некоторое время будут переделывать планы под новые вводные. Ковенант не станет уничтожать драгоценную реликвию, а выходов мы построили более чем много. Вы даже не узнаете, где именно расположен мой штаб. Решение немного безумное, но рабочее. Связь наладили, перекрыли часть гермодверей, и готово. Начальство получило рабочий кабинет, который попробуй найти в километровом трехмерном лабиринте. Кроме того, посвященные знали, что база СВР в этих тоннелях организована уже давно. Просто до этого она не использовалась в качестве штаба. Кило 5 и ее команда занимается перелетами и подавлением недовольных. Новость о том, что произошло на Земле, разлетелась очень быстро. Не знаю, кто этому помог, но благодарности за это никто не испытывает, так как на той же Новой Венеции снова попытались устроить бунт. Не только на ней, на самом деле, просто эта конкретная планета наиболее показательна. Все привыкли, что сражение с Ковенантом заканчивается как минимум высоким ущербом. А тут еще и долго не было крупных вторжений, в общем, конспирология полезла во все поля. Благо в этот раз, благодаря квантовой связи, СВР отреагировали оперативно, в том числе получив начальственный втык. Пусть занимаются чем-то полезным. Смена приоритета внимания. Омега, еще одна точка интереса. Вархес скучающе, внешне, бредет по пустым тоннелям станции, стараясь не издавать слишком много шума. Сейчас тихие, во многом мертвые коридоры нам совершенно не рады. Тишину этих тоннелей нарушает стук шагов батарианского капитана, капли воды, стучащие о металл, игул вентилятора, смазка в котором давно стерлась, и он теперь мелко вибрирует, вращаясь насухо. Но главное, ни одной живой души. Паразит успешно занял нижние уровни станции, ножку гриба. Там ранее было весьма шумно, активно и весело, а сейчас тихо, мертво, и только инфицирующие формы шуршат. Мы уже несколько раз пытались выяснить, не формируется ли там могильный разум, но пробиться к ним нереально. Во время боев коридоры прошивало вольфрамом из рельсовых орудий, они обваливались, запекались, герметизировались, превращая простой лабиринт в лабиринт с загадками и ловушками. А там, где всего этого нет, есть паразит. Единственная причина, почему на нижних уровнях все не заросло органикой, ограниченность ресурсов у собственно паразита. Несколько конфликтов и зачисток подряд серьезно сократили население станции. Когда пришла эпидемия, Ария приказала установить патрули и уничтожать всех, кто лезет с нижних уровней, а еще блокировать уровни, где выживших уже нет, в шахматном порядке отключая подачу воздуха. Все для того, чтобы в гермодверях сработали замки на разницу давления. Отключение системы вентиляции вообще в качестве бонуса. Это Ария. Мне плевать, как вы это устроите, Но чтобы ни одна тварь с нижних уровней не проникла в верхние районы, жгите, откачивайте атмосферу, расстреливайте. Происходящее, не глупая шутка, если эта дрянь сюда прорвется, в населенную зону, сдохнут все. Потому мой приказ, установить блокаду, и чтобы никто не прошел. Подчиненные, в том числе наемники, бросились выполнять приказ буквально, выкачивая атмосферу из целых секций, не особенно парясь, есть ли там вообще выжившие. Так наш контейнер оказался изолирован от верхних уровней. Насколько мне известно, много кто прислал тяжелое оружие, чтобы защитить фабрики. Это, а также огнеметы, позволило отбиться от боевых форм. Народ в контейнере ситуацию оценил. Так, товарищи, мы в жопе. Кроме тебя, Кхейла, тебе просто скучно. Моя маленькая голограмма, в виде Вархесса, оригинал которого от воздуха не зависит и спокойно гуляет, где ему надо, возразила. Ошибаешься. Откачанная атмосфера – это перекрытые гермодвери. Не знаю, кто строил эту систему, но делали ее, во-первых, охренеть как давно, во-вторых, на совесть. Не говоря о том, что у дверей пасутся выжившие, надеясь свалить из медленно умирающего блока. Мне приходится работать уборщиком, инженером, сторожем и копателем могил, и смотрителем крематория в свободное от прошлых работ время. Мужчины всполошились. А с этого места поподробнее. Голограмма успехнулась, а Вархесс, перехватив разводной ключ, вышел против пары тощих селлеров, пытающихся меня ограбить. Ну, тяжелый металлический ключ хорошо подходит для ударов по черепу. Чтобы не восстановили атмосферу, были подорваны кислородные станции, поломаны распределительные и нагнетательные комплексы. Про то, что местные пасутся у гермодверей, я сказала. И по мере того, как они тратят воздух, секции блокируются. Паразиту плевать, они могут по внешней стене дойти куда надо, да и дышать им не нужно, а мы тут заперты. Оператор выслушал, посмотрела на мониторах на гуляющую снаружи, на складе, инфицирующую форму и хмыкнул. Одно хорошо, эти контейнеры стоят в старом ангаре. Если что, выбраться сможем. Вот только агент не согласен. Не сможем. Это дрянь, что снаружи бегает. Я кивнула голограммой. Сожалею, парни. Но никто не станет рисковать, если эта штука пролезет на борт. Если вы хотите отсюда свалить, придется побегать. Оператор прищурился. У тебя есть план, пират? Голограмма рассмеялась. Вархесс продолжает идти по тоннелям тихо и молча. О, да, клянусь своей треуголкой. Я собираюсь устроить прорыв, в который все ломанутся. Мы оседлаем эту волну, которая вынесет нас прямиком к прекрасной шхуне. Смекайте. Немая сцена. Ты собираешься что, работать по методикам СВР? Мы зло, нам можно. Починить кислородный генератор и сообщить о его запуске по громкой связи, чтобы вся органика туда ломанулась. Вы получите свой коридор, а переход можно будет подорвать. И я не хуже вас понимаю, что над нами очень много органики и производств. И если паразит прорвется, оно все сменит сторону за пару суток. Но без отвлекающего маневра органика тихо задохнется. Паразит ухомячит их тела, а вы, ребятки, останетесь тут, насколько хватит запасов еды и кислорода. Оно вам точно надо? Тишина мне ответ. Ну нет лучшего решения. Эти старые ржавые коридоры сейчас – смертельная ловушка. Они повреждены, в них нечего есть, работает только аварийное освещение и медленно кончается кислород. По сравнению с ними верхние уровни – относительно чистые и безопасные территории. Да, с досмотрами и патрулями, контролем и обысками, но безопасные. Туда нам надо. Вот только их купол отделяет от космоса не бронеплита, а атмосферные щиты. И паразит, рано или поздно, до них доберется. Не вы первые, кто пытался, не вы последние. Все равно, подставлять их. Я Вархесс отмахнулась. Лучшие, что могли сделать силы цитадели, объявить эвакуацию. Станция уже потеряна, они даже силы Ковенанта вытравливали отсюда месяцами. Паразит может скрываться, и будет скрываться гораздо больше. Они объявили карантин, сбивали корабли, что разумно. Но трафик со шляпкой все еще присутствует. Они продолжают использовать местные производства, насколько я могу видеть на оставшихся сканерах. И я даже не могу их осуждать в полной мере. Колонии у цитадели не так много, а Омега в силу специфики всегда агрегировала в себе сверхдешевую рабочую силу и фабрики, которые бы никто не построил в цивилизованном космосе. Так что тут множество производств. Вполне допускаю, что именно их сейчас и вывозит. Но каждый такой рейс – шанс для паразита на побег. Входящее сообщение. Это стелс-фрегат «Дуглас», наблюдатель. У нас тут в системе контакты. Неопознанные корабли класса «Звездный крейсер», три десятка. Так, оператор, слушая это, тоже немедленно уточнил. Изображение есть, отрицательно, трое из ларца, мы в режиме скрытности. Советую не выделываться и драпать, потому что эти кораблики начали косить все то, что летает вокруг станции. Вообще все, поспешите, чтобы вы там не планировали. Агент выругался. Оператор выслушал коллегу, короткими кивками соглашаясь с оценкой ситуации. Кажется, нам пора, мужики и дамы. Хейла, делай, что ты там собиралась. 10 минут, парни, и будет вам отвлекающий маневр. Я прибуду через 3 дня, на рассвете. Ага, фыркнул агент, работай давай. Вархез за время этого оставил саларианцев без сознания. Сопротивление одержимые эти тощие создания оказать все равно не смогли, как и ранить. Я продолжила путь по тоннелям, из широких жилых коридоров в технические, а оттуда по узким переходам к кислородной распределительной станции. Огромный зал разделен на 2 половины, вдоль стен идут огромные трубы воздуховодов, консоли и механизмы, напоминает колонны. Сама станция представляет собой множество нагнетателей в виде вентиляторов, которые по трубам, как по кровеносным сосудам, разгоняют воздушную смесь по всему блоку. Такая станция у каждого блока своя, но это, предварительно, целее прочих. А значит, для кого это отличный маршрут распространения? Заглянув в помещение, я немедленно отметила с десяток инфицирующих форм и пару боевых. Разведчики, глядя через глаза Вархесса, присвистнули. «Кажется, нас уже ждут», — я кивнула. «Определенно. Если подумать, эти воздуховоды — идеальные пути распространения заразы. Так оно и расползается. Это также значит, что если включить подачу воздуха, сюда сбегутся все местные, прямиком под заражение. Но я все равно это сделаю, так как иначе мы просто не уйдем». Одним желанием я приблизила изображение, осматриваясь. Консоль управления разрушена, электрощит изрешечен пулями. С другой стороны, сам механизм выглядит относительно целым. Если выставить настройки вручную, можно добиться положительного результата. А как ты собираешься избавляться от монстров с одним пистолетом? Вархес, а это его социалка, громко по связи возразил. У меня не только верный пистоль, но и моя шашка. Специально заказала. Форма позволяет наносить хорошие режущие удары, прорезая плоть твари и отделяя идеальные ломтики, достойные лучших поваров ресторанов со звездами Мишлен. Кровью не истечет, но этого и не требуется. Ну а инфицирующие формы мне не страшны и так, смекаешь? Агент кивнул. Ты только тело не угробь, иначе мы тут останемся без нихрена. Роботы кончились, придется самим лезть. Не хотелось бы. Ретранслятор умер, кстати. Да, да, лентяй. Что там происходит снаружи станции? Дистанции велики, но космический бой определенно складывается не в пользу сил обороны. Жнецы, а это точно они, по алым лучам добра понятно, перемалывают пытающихся бежать местных, после чего отдельные машины приближаются к станции. Что интересно, пока не сжигают, собираются высадить десант и переработать выживших. В любом случае, парни в контейнере, пока не шумят и не привлекают внимания, должны быть в безопасности. Мужики, вы боги незаметности, запомнили? Угу, пробормотал оператор, глядя через камеру, как внешний шлюз ангара, в котором стоит контейнер, постепенно прорезается. Кажется, кто-то ходит в гости по утрам, но мы их не ждали. И вообще, почему этот склад постоянно привлекает внимание? Сначала рядом с ними барыги толкали наркоту, потом терлись инфицирующие формы, теперь вот хаски через дыру в шлюзе лезут. Весело живем, только всякие сомнительные личности мимо бегают. Вархес, наконец, вбежал в зал контроля вентиляции, в одной руке стилизованный под пистоль пистолет-обрез, во второй шашка наголо. Хи-хи, чудо-юдо морские, а ну подходи по одному. Капитан Вархес сегодня повар, и первое блюдо, стейки из тебя, клянусь моей треуголкой. Пункт 1, нашинковать на ровные ломтики. Твари с воем бросились ко мне. Вероятно, при жизни они были техниками или гражданскими, так как брони на них нет, только обрывки формы, сросшиеся с плотью. Раздутые тела, в которых, по большей части во свисающей голове узнаются турианец и батарианец. Уваррр! Рыкнула тварь, и сократила дистанцию одним прыжком. Будь их с десяток, я бы не полезла, а 2 или 4, с этим можно справиться. Шаг 1, разрядить картечь в грудь, чтобы инфицирующую форму в теле боевой порвало. Тогда он не сможет управлять телом и то рухнет. Тварь брызнула и хором и сложилась с рваной раной на груди. Шаг второй, отрубить руку с хлыстом еще одной твари. Шпага засветилась плазменной дугой на кромке, люди собирали, как аналог плазменного меча Ковенанта, но попроще, лезвие выступает в роли источника поля, и перерубила хлыст, который я заблокировала. Тварь сориентировалась быстро и попыталась приложить второй конечностью, но в этот момент у пистоля прекратился писк перегрева и я направила его в грудь твари. Мы не настолько знакомы, ваше превосходительство. Я смущаюсь. Мелочь попыталась добраться до тела, но даже у тех, у кого получилось, результат вышел минимальным. Погрызли синтетические мышцы и были раздавлены. Вархесс усмехнулся. Ну вот и все, капитан Вархесс, все, а вы трупы. Ха-ха, нервничающий агент напомнил. Давай резче, капитан, у нас тут снаружи такое. Я помню, в ангаре образовалась дыра, и в нее высаживаются стройные ряды. Простите, шутка. Хаски прут толпой, маленькие гуманоиды, большие и с когтями, как те, что порвали мою аватару. Их тут много. Измененные азари и саларианцы, бруты светящиеся пустыми синими глазами, с дырой в груди и искусственными нервными системами. Они высаживаются где-то снаружи, проходят атмосферный щит и рвутся далее. Я вот не поняла, они что, не высаживаются на верхние ярусы? Жнецы сражаются конкретно с паразитом и не трогают шляпку или я чего-то не понимаю? Агент, также потрясенно глядя на мониторы, произнес: похоже, наша работа тут не выполнена. Ага.